Игрок хочет добавить вас в друзья. Зови, если что», — сказал он, выходя из игры. Целый час безделья. Сидеть без дела не хотелось, поэтому решил сходить к воротам. Если тут никто не поменялся, то там наверняка найдутся желающие. Заодно закуплюсь зельями на восстановление. Подойдя к воротам, стал высматривать лавки с зеленым шмотом для оракула. Найдя одну из таких, подошел. Там продавались перчатки. Сет тела оракула. Перчатки. Необычные. Тип. Ткань. Броня. 2. Плюс 1 тело. Заинтересовался? Спросил у меня продавец. Да, но только на обмен. Сказал я, увидев ценник в 20 кредитов. У меня есть пуха. Кинув ему торг, показал ее. ХМ. Он задумался, а затем положил в обмен перчатки. Добавишь 5 кредитов, и они твои. Половина моих сбережений. Подумал я. Хотя, я ничего особо не теряю, еще 5 останется на зелье. Закинув 5 кредитов, получил свою первую классовую вещь. Перчатки были сероватыми, но при этом светились зеленым. Свечение можно убрать в настройках, подсказал мне продавец. Спасибо за покупку. Будет что еще, пиши или приходи. Игрок там бам хочет добавить вас в друзья. Окей. Принимая приглашение, сказал ему. В настройках поставил галочку, что по умолчанию вещи, одетые на меня, не будут светиться. Довольный, я зашел в город. Лавка алхимии была найдена быстро. Еще бы, огромная колба, из которой клубится дым. В помещении было много новичков, которые стояли в разных концах помещения. Зайдя внутрь, мне моментально открылось окно с ассортиментом. Дешевое зелье восстановления маны 10 штук стак, 1 кредит. Дешевое зелье восстановления здоровья 10 штук стак, 1 кредит. Дешевое зелье маны 10 штук стак, 5 кредитов. Дешевое зелье здоровья 10 штук стак, 5 кредитов. Все остальные позиции требовали наличия 5 уровня, поэтому я даже не стал смотреть. Взяв 4 стака зелий восстановления маны и 1 стак зелий восстановления здоровья, я вышел из лавки и отправился к кладбищу. Глава 12. Фарм. Вернувшись на кладбище, моя мана была полной. Кооперирование с Грогом мне очень понравилось, поэтому я дал объявление. Ищу воина для парного фарма. Полоска опыта была в районе 60%. Один заход и уровень. Подумал я. Эй, привет. Подошел ко мне воин со щитом. Оракул, значит. Прет. Принимай группу. В этот раз я кидал приглашение в группу. Игрок Феодор принял приглашение. Классовый. Остальное ролим? Спросил у него. Пойдет. Еще добирать будем? Спросил он. Пошли вдвоем, урона хватит, около ворот покачаемся. Ну ок. После недолгого раздумья сказал он. Феодор очень хорошо держал на себе агр. Первый удар по зомби у меня кританул, но не успел зомби повернуться в мою сторону, как ему дорогу перегородил Феодор и не дал ему сделать и шага. Положившись на него, я не стал сдерживаться, нанося максимальный урон. Убив зомби, с него дропнулся белый шлем. «У тебя нехилый урон», — похвалил Феодор меня. «Зеро, а дамажишь лучше двоек. Спасибо за комплимент, везунчик». В ответ я похвалил его за выпавшие 100 на роли. Достав зелье восстановления маны, прочитал описание. Дешевое зелье восстановления маны восстанавливает 100 маны в течение минуты. Откат 1 минута. Как раз откатиться к следующему бою, подумал я, выпивая зелье, которое было на вкус как выдохшийся спрайт. Феодор в это время огрел следующего моба. Скелет умер еще быстрее зомби. 3 крита подряд. Мне даже стало страшно, что придется побегать, но как же чертовски приятно играть с умелым танком. После первого крита Феодор заблокировал путь, попутно нанося урон, а после третьего применил умение, которое генерировало аг, тем самым не давая мобу подойти ко мне. В таком темпе мы упокоили и следующего. Убив третьего моба, я получил уровень. Поздравляем, вы получили 1 уровень, 1 очко характеристик, 1 очко развития навыков. Грац, сказал Феодор, увидев, как я засветился. Спасибо. Продолжим. Вкинув очко характеристик в разум, мы продолжили фармить. Очко развития я оставил на поздний уровень, так как оно повышало уровень прогресса навыка до 100%, по крайней мере так говорили на форуме. Перекурим бжи, сказал Феодор, после того как мы целый час ковыряли мобов. Хорошо, сказал я. За час нам выпали зеленые перчатки на мага, которые я сролил. Однако, когда выпал одноручный белый меч, я отказался его ролить, отдавая таким образом его Феодору, тем самым зарабатывая в его глазах несколько очков. Мне до города надо пройтись. Ты на зелье же восстанавливаться будешь?» — спросил он у меня. «Я тоже схожу. Нужно поднять навыки. Мне до два осталось немного. Добьем?» — спросил он. «По пути в город. Без проблем», — ответил ему. «Можем и третий добить, если не торопишься в реал». «Не тороплюсь», — усмехнувшись, сказал он. «С тобой приятно фармить. Предыдущая группа долго восстанавливалась. Хорошо прокачанные умения». Возвел я палец кверху и засмеялся. «Это чувствуется. Мне вот для прокачки третьего уровня умения нужно 50 кредитов. И это только для одного», — пожаловался он. «На одну я, благодаря фарму с тобой, уже накопил, но дальше. Сочувствую. Но если мы продолжим в том же темпе, то быстренько набьем нужную сумму», — утешал я. «Тем более, у меня будет чуть больше дамага сейчас. Тогда прокачаю агр, а не удар», — тут же сказал он. «Если ты и дальше будешь так критовать, то без него моб все же сорвется, что бы я ни делал». Вот так непринужденно переговариваясь, мы дошли до ворот. «Ладно, мне к одному продавцу надо дойти, встречаемся на кладбище?» — спросил я у Феодора. «Ок», — сказал он, уходя в город. Найдя лавку Тамбама, поприветствовал его. «Снова привет», — махнув рукой, привлек его внимание. «О, привет, привет, есть что-то на продажу?» «Скорее на обмен». Я кинул ему торг, положив перчатки. «На зеленку для оракула меняю. Какой хороший стат на магию!» — воскликнул он. «Есть шлем из сета тела оракула. Плюс 5 кредитов». Улыбаясь, сказал ему. «Ахахах!» — засмеялся он. «Хорошо, они того стоят». Обменявшись, я получил вторую вещь из сета. Сет тела оракула. Шлем. Необычное. Тип. Ткань. Броня. 2. Плюс 1 тело. Бонус 2 ха вещей сета. Плюс 1% к скорости движения. Количество вещей в сети – 6. «Спасибо», – поблагодарил я торговца. «Всегда рад», – сказал он, выставляя перчатки за 30 кредитов, которые купили. Не успел я отойти на пару шагов. Улыбнувшись, я отправился к учителю Айшу. «Здравствуйте, учитель», – поздоровался я, после того, как ушел предыдущий новичок Оракул. «Здравствуй», – сказал он и замолчал. «Я пришел повысить свой навык слабый духовный удар». Прервав паузу, сказал я. «Положи руку на шар», — попросил он. «Третий уровень, 50 кредитов. Вы желаете повысить навык СДУ-2 до СДУ-3 за 50 кредитов?» Подтвердив, получил третий уровень умения. «У тебя также достиг третьего уровня навык исцеления. Вы желаете?» «Увы, но у меня нет нужной суммы, чтобы повысить уровень своего умения». Даже не дослушав, сказал я учителю. «Возвращайся, как появится». Сказав это, он замолчал. Глава 13. Увеличение скорости фарма. Выйдя из башни учителей, открыл окно характеристик. Имя – Джи. Класс – Оракул. Уровень – 1. Характеристики. Тело – 5 плюс 1. Разум – 9 плюс 1. Магия – 8 плюс 1. Удача – 10 плюс 1. 600-600 хп. 1000-1000 мп. Восстановление хп вне боя в бою 12-0 йет в минуту. Восстановление МП вне боя в бою 18-0 йет в минуту. Навыки. Малое исцеление 2, 100-100%. Малое самоусиление 2, 30-100%. Малое проклятие движения 2, 90-100%. Малое благословление скорости 2, 90-100%. Слабый духовный удар 3, 0-100%. Вроде неплохо для новичка, подумал я, отправляясь к алхимику. Два стака зелий маны закончились. Нужно было взять еще несколько. Как оказалось, Феодор сделал свои дела быстрее, поэтому он уже поджидал меня около кладбища. «Погнали?» – спросил он. «После вас», – сказал я, приглашая его идти первым. Согрев скелета, я подождал, пока Феодор ударит пару раз, а затем использовал сду. «Минус 210, твою мать!» – выругался Феодор, моментально вставая на пути моба. «И это не крит. Ага, держись!» – подлечив товарища, продолжил. «Удержишь? Давай попробуем». За 5 секунд отката навыка, Феодор вернул агр на себя. Веря в него, я снова использовал сду. Минус 422. Крит. Феодор моментально использовал умение агро. «Полегче там!» — прикрикнул он на меня с усмешкой. «С увеличенным уроном навыка, мы убили моба в 2 раза быстрее. Правда, мне под конец пришлось немного побегать». «Охренеть, у тебя урон!» — выдал Феодор, поднимая серый сундук, в котором были только кредиты. «Маги так не дамажат, как ты. Прокачанные». Да, я понял, прокачанные умения». После того, как он это сказал, мы оба засмеялись. Грац. Через 20 минут, Феодор получил 2 уровень. Хорошо, идем. Паровозы не встречаем, крикнул он, уходя с траектории побега одного из игроков с пачкой мобов. Скок смотрю, никак не могу понять, как они умудряются столько нацеплять, сказал я. Дальше мобы пачками стоят, ответил он. Я туда сходил с магом и хилом, еле ноги унес. Понятно, мне 150 кредитов нужно добить, сказал я, как бы невзначай. Ты в город, когда собираешься? Пока не набью 150 кредитов. Сказав это, мы оба заржали. Фарм около ворот был стабильным. Мобы стояли по одному, главное не зевать и уклоняться от паровозов. До получения Феодором 2 уровня, нам выпал зеленый щит, который без разговоров достался Феодору. Упавшую белую шапку, отдал ему же, так как у него ее не было вообще. Зато я получил несколько штук праха, за это дело. В общем и целом, мы с Феодором неплохо притерлись за эти 1.5 часа. Как насчет пары мобов? Спросил я у него. Пока ты будешь бить одного, я побегаю вокруг с другим. Ты в случае чего поможешь. Хилять на ходу, думаю, смогу. Хм, ну, давай, разок попробуем. Предложение сработало на ура. Правда, случилась осечка, когда меня чуть не догнал скелет, который двигался быстрее своего коллеги-зомби. Но в остальном все было как по нотам. В критических случаях, когда мобы критовали или я косячил, Феодор пил зелье восстановления здоровья. В остальном наш с ним фарм ускорился. Правда, моя мана улетала как бешеная. И под конец часа, я еле-еле смог добить моба. Наперекур, нужно восстановить ману, иначе я тебя уроню, сказал я Феодору. Добро, тогда, я сразу в реал, сказал он. Дойдя до безопасности, Феодор моментально вышел. А я провел ревизию в инвентаре. Зеленый посох на мага, 12 штук праха, 6 стеков зелий восстановления маны. Свой стек восстановления жизни я отдал Феодору в обмен на 1 кредит. Посмотрев на своего персонажа, отметил, что мне нужно еще очень много вещей, чтобы заполнить все ячейки. Только одних колец можно одеть 8 штук, а еще ожерелье, 2 ручных браслета. Вздохнув, закрыл инвентарь и вышел в реал, попить воды и сходить в туалет. Вернувшись, мы продолжили в том же темпе, делая перерыв на 5 минут каждые 1.5 часа. Опыт шел понемногу, но все равно через 2 часа я смог получить 2 уровень, а Феодор добил только 1/3. Зелий больше нет, сказал я после убийства очередных мобов. Нужно в город. Я думал, ты никогда это не скажешь, устало сказал танк. Тогда на сегодня я все. Устал. Хорошо, сказал я, добавляя Феодора в друзья. Тогда еще увидимся, давай, завтра вечером буду в игре, сказал он, принимая запрос. Окей, пока, бай. Попрощавшись, он сразу вышел. Я же, бегом, добрался до ворот. Видя, что там бам еще в сети, сразу направился к нему. О, мой постоянный клиент, воскликнул он, увидев меня. С чем пожаловал? Тебе понравится, сказал я, кидая вещи в окно торга. Все так же зеленое на зеленое, если слабое, то с доплатой, пояснил ему. Ты прям фарм-машина зелени. Улыбнувшись, он продолжил. Оружия на оракула нет, есть броня, штаны, больше ничего. Хм, с твоей доплатой, я потянул, как бы предлагая ему назвать цену, в 20 кредитов. Он сразу смекнул, я о чем. Так вот, с твоей доплатой в 20 кредитов, меняемся. Усмехнувшись, подтвердил торг, в котором появились нужные мне 2 вещи и 20 кредитов. А с тобой приятно работать, сказал Тамбам. У тебя праха нет случаем? Есть, а зачем он вообще? Спросил я, прежде чем продать. Он нужен для квеста. На нем поднимают 1 уровень, пояснил мне торговец. Квест бесконечный, правда, с каждым уровнем все меньше опыта дают. Понятно. Сколько за штуку? Спросил у него. 1 к 1. Если больше 10, то накину 2 кредитов, сказал он. У меня 12. 15 кредитов, по рукам? Спросил он. Добро, будет еще, куплю с радостью, сказал он. Попрощавшись с ним, я направился в башню. В кармане было достаточно кредитов, чтобы поднять уровень всех умений, которые уже давно достигли 100% прогресса. Юный оракул, положи руку на шар, сказал Айш, стоило мне подойти. Подняв все умения, спросил у учителя, сколько будет стоить увеличение с ду-3 до сду-4, учитель, 500 кредитов, ответил он. Жесть, пробормотал я. Спасибо, учитель. За 3 часа я набил около 230 кредитов чистыми. Если так дальше пойдет, то я вообще останусь без гроша, повышая навыки, размышлял я, покупая зелье восстановления. Глава 14. женщины. На выходе из города мне пришло сообщение. Игрок Суини добавила вас в друзья. Игрок Венеция добавила вас в друзья. Привет. Пришло приватное сообщение от Лизы. Аво, ты уже второй? Пойдем, покачаемся вместе. Привет. Я иду на кладбище. Если хотите, то встречаемся там. Написал ей. Мы скоро. Придя на кладбище, мне пришлось еще минут пять ждать их. Привет, Джо. Поздоровалась Алина, подойдя ко мне. «Привет, Алин, Лиза!» – кивнул обеим. «Принимайте группу. А может, возьмем танк и пойдем поглубже?» – спросила Лиза. «Мы все вторые уровни. Хорошо, можно попробовать». Согласившись с ней, крикнул в чат. «Ищем танка 2+ для похода вглубь». Через минуту перед нами стояли два парня, которые таращились на девушек, полностью игнорируя меня. «Али!» – помахал я руками перед ними. «У вас агр насколько вкачан?» «Единичка», — сказал один из них. «В два», — очнулся второй. «Бомбина, извини, не подходишь». Услышав про непрокачанный агр, стало понятно, что он не удержит ни единого моба. «Вселеныч, лови пати». Пока я кидал пати, к нам подошел еще один танк, но уже третьего уровня. «Уже нашли?» — спросил он. «Одного да. Я подумал выгнать принятого, однако в два танка нам будет проще. Агр сколько вкачан?» «Третий». «Замечательно. Лови пати». Игрок Скала Шон вступил в группу. «Зачем нам второй танк?» – спросил недовольный Вселеныч. «Увидишь на месте», – сказал я ему. «Дроп по классу, остальное ролим, устраивает?» «Ок, ок». Послышалось от танков, что удивительно, девочки молчали. «Тогда топаем». Пока мы шли, я начал объяснять нашу тактику. «Шон, работаешь на толпу мобов и на меня, так как ты третий уровень, то не должен свалиться от одного чиха. Вселенной работает с девушками, но берешь только одного моба. Понял?» – спросил я у парня. «Понял». Довольный тем, что может перед девушками повыпендриаться, Вселеныч засиял. «Уверен?» – только и спросил Шон. «Хил в три». Также коротко ответил ему. В ответ танк уважительно кивнул. «Я бафаю на скорость Вселеныча. От повторения его ника у меня небо сводило. Вселеныч, тебя как звать?» «Влад», – представился он. «Говорит твой ник, Влад, в бою долго. Поэтому, не обессудь, будем к тебе по имени». «Да, я только за», — с энтузиазмом сказал Вселеныч. «Дамы представятся сами, если захотят», — сразу понял я, увидев злобные взгляды. Оба танка понимающе кивнули, но девочки все так же продолжали играть в молчанку. Первого моба мы снесли в мгновение. Вылетевший от меня критый удар каждого из группы, и вот скелет один уровня оставляет серый сундук. «Хороший дамаг», — сказал я. «Идем дальше». Так, продвигаясь от одного моба к другому, попутно обходили другие группы и паровозы, которые были неотъемлемой частью этой локации. Чем дальше мы уходили от ворот, тем больше свободных мобов стало попадаться. Парами, тройками, они бродили по округе. Пати вроде нашего, стояли на определенном месте, дальше которого не выходили, во избежание агро лишних мобов. «Вот там неплохое место», — сказал Шон, ведя нас к большому, разрушенному монументу. «Я здесь как-то фармил уже». «Хорошо». Я посмотрел на Алину. «Согришь вон ту парочку, нам для разогрева?» «Ок», — сказала она, натягивая тетиву. «Фиу, ТЦ». Попав в костяшку скелета, она отняла немного жизней, но самое главное — согрела. Вместе со скелетом к нам двинулся и зомби, идущий рядом. «Шон, работаем по костяшкам, Влад, на тебе зомби», — сказал я, ударяя скелета, который резко поменял направление. Шон не сплоховал, моментально используя агр. Влад немного замешкался, но это было не критично, беря на себя зомби. Каждые 5 секунд я отвешивал по скелету неплохие плюхи. Зомби и скелет умерли почти одновременно. «Неплохо, но медленно», — сказал я. «Венеция, тащи еще. Теперь работаем по фокусу одного». В этот раз пришла тройка. Шон взял на себя двоих, пока мы быстренько убивали одного. В этот раз вышло чуть быстрее, но мне приходилось тратить много маны на поддержание сразу двух танков. Уже лучше. Зелье восстановления я пил по откату, но все равно уровень маны падал. Главное не просесть по мане. «Как у тебя дела, Суини?» «Чуть меньше половины. До третьей отдыхай», — сказал я, а потом спросил. «Ты зелье пьешь, промычала она. «Ясно». Нахмурившись, кинул ей торг, передавая 2 стака восстановления. «По откату. Лучше сходим в город, чем задержимся с прокачкой». «Спасибо», — сказала она, радостно принимая торг. «Венеция, тащи». В таком темпе мы пофармили около часа. За это время не было осечек, все делали все как надо. Девушки оттаяли и начали болтать с ребятами, попутно перезнакомившись еще раз. «Я пуст», — сказал я, после очередной пачки мобов. «Еще одну я не удержу. Нужно в город. На удивление, с вами приятно фармить», — сказал Шон. «Джи, у тебя вообще урон заоблачный для Оракула. Приятно-то, приятно», — сказал я, смотря на не особо сдвинувшуюся полоску опыта. «Только опыта мало идет. Сходи, сдай прах. За этот квест на втором дают по 5%, — сказал Шон. «Нужно принести 5 штук, нее, провозить себя». Предложение было не сильно интересным. «Лучше навыки прокачаю, а туда схожу, когда действительно упрусь в потолок. Дело твое», — тактично сказал Шон. «Девушки, пофармим около ворот, пока Джи в город поддет», — спросил Влад. «Ну, почему бы и нет», — сказала Лиза, а Алина кивнула, в знак согласия. «Ладно, спасибо за группу, мне пора», — сказал Шон. «Джи, добавь в друзья. Игрок Скала Шон хочет добавить вас в друзья. Еще увидимся. Пока, девчонки», — сказал он, после того, как я принял предложение. «Ладно, я в город. Будьте аккуратнее», — сказал я, выходя из группы. Дойдя до города, сразу отправился к Тамбаму, скинув ему выпавшие белые вещи, получил 40 кредитов. На зеленые мне не везло в этот заход. Все зеленки получили девушки, коварно имея классы лучницы магов, а также удачно выбрасывая самые большие числа при роли. Закупившись в этот раз 8 стаками восстановления, я купил еще один стак зелий маны. Дешевое зелье маны мгновенно восстанавливает 200 маны. Откат 1 минута. В критичной ситуации поможет. Уже выходя из города, получил сообщение от Лизы. Мы слились. Он согрел 2 мобов и не смог удержать их. Сочувствую. Много потеряли? Было интересно, что за штраф после смерти. У меня и у Алины упало по 1 вещи и сняли 10% опыта. Еще и дебаф на минус 1% всех характеристик. Жаловалась она. Опять же, сочувствую. Написал ей. Вы еще пойдете? Если да, то купите зелий. Ладно, ладно. Ты на кладбище? Буду ждать там. Написав ей, почапал в сторону кладбища. Глава 15. Лагерь скелета мага. Встретившись с девушками, еще раз выслушал их жалобы. Естественно, Влада кикнули из группы и не желали иметь с ним никаких дел. Покричав, мы нашли танка 3-го уровня, который явно присоединился к нам из-за девушек. «Может, мы дойдем до склепа?» — предложил танк, которого звали Светозарус. «Там элитка 2-го уровня, опыта дают побольше и дроп получше. Если хил не подкачает, то сможем нормально стоять». «Хил не подкачает», — проворчал я. «Веди, мы там никогда не были». Довольный танк повел нас в одному ему известную сторону. На протяжении всей дороги нам везло, мы не встречали мобов. Вечернее время привело множество игроков, которые ощутили вкус фарма именно на кладбище. Даже пройдя немного вглубь, там не было свободных спотов для фарма. Группы по 3-5 человек стояли всюду. Танк все время в пути не замолкал, пытаясь произвести впечатление на девушек. Он выпендривался тем, что у него прокачаны умения в 3, что он со своими друзьями копит деньги для создания гильдии. Его активность была бы мне по барабану, не будь здесь Алины. Долго еще, не выдержав, перебил его поток словоизлияний. «Скоро будем», — сквозь зубы сказал он, злобно на меня зыркнув. Мне было откровенно по барабану на его злобные взгляды. Через пару минут мы дошли до нужного места. Склеп был не так огромен, как я его себе представлял. Около него раскинулся лагерь, в котором бродили мобы. Отличие от первоуровневых сразу бросалось в глаза. Каждый моб был с оружием, пусть и дрянным, ржавым, но оружием. На некоторых были части брони, которая подгнила со временем. Огреть нужно аккуратно. Здесь скелеты 2-го уровня и зомби 3-го. Если захватить сразу 3, мы умрем. Взяв на себя лидерство, объяснял нам танк. Около склепа ходит мини-босс-скелет-маг, он 4-го уровня. На форуме выложили, что с него падают книги навыков. Похвастался он своей просвещенностью. «Тогда, Венеция, на тебе агр. Начал командовать я. Отойдем немного туда». Я показал на остатки ограды. «Заберись на камень и агри». Алина кивнула. «Зачем нам отходить?» Танк был возмущен. «Я же просто указал на другую группу, которая цепляла мобов неподалеку. Хочешь с ними за мобов драться?» С усмешкой сказав, я отправился к камню. Что было приятно, девочки поддержали мой выбор, заставив танка закипеть и молча последовать в нужное место. Элита 2-го уровня была плотнее и била чуть сильнее. Вынеся 1-го, Алина, не дожидаясь указаний, уже тащила 2-го, не давая времени на отдых. танк был поражен нашим ДПС. Не каждая группа из 5 человек может так много вносить урона. Войдя в режим, мы останавливались лишь на перекур, когда у меня полностью заканчивалась манна, о чем я заблаговременно предупреждал. «Две зеленки и снова не мне», — разочарованно говорил танк. «Венеция, твоя рука такая легкая или ты просто очень везучая?» Алина выбросила дважды почти максимум, получив две зеленые вещи. «Повезло», — улыбаясь сказала она. «Мне досталась броня из сета тела Оракула, что не могло меня не радовать. Суини, она же Лиза, получила неплохие штаны, которые прибавили единичку к ее магии, тем самым повысив ее урон. Только танк получал белые вещи, которые были ему не нужны, отчего он постоянно ныл. На третьем перекуре он не выдержал. Выпавшие перчатки мага ушли Лизе. Он начал материться, встав на защиту знакомой. Я попросил его заткнуться или свалить, раз ему так с нами не везет. Злобно позырков, он вышел из пати, оставив нас троих здесь. «Уходим?» – спросила Алина. «Попробуем без него, может быть?» – спросил я у девушек. «Если что, я буду кайтить моба. По идее он не должен с меня слезать. Справишься?» – обеспокоенно спросила Лиза. «Не попробуем, не узнаем. Алина, агри!» – улыбнувшись, сказал я. «Было сложно, а точнее муторно для меня, но мы справились. Поэтому пока у меня были зелья, мы решили не уходить с этого места. После ухода танка, за мобов стали ощутимо больше давать опыта, и вот уже скоро я был должен получить заветный третий уровень, что не могло не радовать. Сду достиг максимума прогресса, а в кармане у меня уже поднакопилось 412 кредитов. Последние проценты трудные самые, в стиле мастера Йоды, сказал я, но не познав эти трудности, не сможешь двигаться дальше ты. Звонкий девичий смех раздался над кладбищем. «Я последний заход», взглянув на время, сказала Алина. «Мне на поры нужно. Как, кстати, и тебе, Лиз, ботаничка», ворчливо сказала Лиза. «Не зря тебя сделали старостой, а ты лентяйка». Не сдаваясь, Алина показала язык, чем вызвала смех у нас двоих. «Так что после этого мы тебя покинем, Джо, без проблем». Я пожал плечами. «У меня еще 2 дня выходных. Зайдете в игру, пишите. Обязательно. С тобой прокачка вообще». Не договорив, Лиза закатила глаза. «Мы за 2 дня еле добили 2-й уровень, а сегодня за несколько часов уже почти 3-й. Да еще и выбили кучу полезных вещей. Прокачивайте навыки». Только и мог сказать я им. «Они, похоже, в этой игре куда важнее уровней». Через полчаса у меня закончилась мана. Девушки решили пробежаться, собрав паровоз, заодно повеселиться перед уходом. У меня же в инвентаре было 2 стака зелий восстановления и 1 пустая ячейка для дропа. До 3-го уровня осталось 9%, поэтому я решил их добить в одиночку. Но перед этим нужно было выйти из игры, пить хотелось жутко. Глава 16. Трио магов. Выйдя из игры, присосался к бутылке с газировкой. В моей комнатушке было жарко, настолько, что я в игре почувствовал жажду. Забравшись на тумбочку, открыл маленькое окошко, иначе, здесь так и будет парилка. На улице было около 3 часов ночи, но ясное небо и яркая полная луна давали неплохое освещение. Не белые ночи, конечно, но можно было смело пройтись по улице. Выйдя из комнаты, немного подышал свежим воздухом, а затем вернулся в игру. Войдя в игру, оказался на камне, где до этого стояла Алина. Мана восстановилась совсем чуть-чуть, поэтому, присев на камень, стал пить зелье восстановления. Алина, первый человек в этом районе, который отнесся ко мне по-человечески, не став вешать ярлыки. Она не была чем-то заоблачным или недоступным, нет, обычная умная девушка, которая знает, чего хочет. Она не была такой болтливой, как Лиза, но если ей было что сказать, она не станет сдерживаться. Пока я думал о Алине, неподалеку от меня, группа из 3 магов 3 уровня, чуть ли не единым залпом, убивала мобов. Маг огня, маг земли и маг молнии. Эти ребята были единым организмом, который убивал мобов, как на конвейере. Я даже немного позавидовал им. С такой синхронностью, они не могут быть обычными игроками. По-любому из какой-то гильдии. Они вырезали мобов по кругу, заворачивая в мою сторону. Около камня, где я сидел, мобов не было. Своеобразный уголок безопасной зоны. «Эй, Хил, мы тут отдохнем», — крикнул один из них. «Садитесь, места много», — сказал им, поняв, что у них закончилась манна. «Сяп, бро», — сказал маг огня. «Мы ненадолго, ману подрегиним и дальше двинем». «Джи, значит», — сказал маг молнии, присаживаясь неподалеку. «Ты тот самый Зеро, что мобов соло вынес. А во, Я был удивлен. Это было недавно, но неужели я стал знаменит? Не парься, бро. Маг огня похлопал по плечу. Сун, задрот форумный. Это он предложил нам поиграть в три мага. Вычитал на форуме, что глава империи так набил 5 уровень за ночь. Не за ночь, а за день. Пояснил маг молнии с ником Сунгар. Я знаю парня из их гильдии. Так вот он сказал, что они ходят втроем, всегда. Вот я и предположил. Да, да. Маг огня с ником Малорик помахал рукой, прерывая своего друга. Так вот мы и бегаем. Поначалу было тяжко, но ща, как по нотам. Джи, не обращай на этих болтунов внимания, сказал маг земли с ником Донлин. Они даже на фарме не затыкаются, вечно что-то обсуждая. Ты здесь один, был с группой, но они ушли, ответил ему. Будьте аккуратнее, там чуть дальше мини-босс-скелет маг. Мне один из рандомов в группе рассказывал, что тот еще противник, маг на магов. Малорик аж подскочил. Го, вскроем его. Я тебе миллион раз говорил, на босса 4 уровня пойдем после прокачки навыков, сказал Сунгар. ТЦ, сыкло, пробормотал маг огня. Да, да, герой зомби тут развонялся. Услышав его слова, сказал маг молнии. И вот так всегда, разведя руками, сказал Дон Лин. Не будь они моими братьями, вышел бы из пати. Папаша опять жалуется на свою жизнь, сказал Малорик, выпивая зелье восстановления. Ты сам сказал, что не пойдешь играть, если мы не пойдем. Вы из клуба играете? Услышав, что они куда-то пойдут, решил спросить. Ага, вертклаб, так называется, сказал Сунгар. Свои шлемы пока нам не по карману, еле хватило на регистрацию нам троим, с грустью рассказал он. А что такое? Не, ничего, просто услышал, что вы куда-то идете, чтобы поиграть. Съехал с тем и я, поняв, что они играют из клуба, в котором я работаю. Понятно. А ты сам не из клуба играешь? У меня есть шлем. Немного хвастливо, но не вдаваясь в подробности, ответил я. Везуха, выдохнул Малорик. Но если тут откроют продажу игровой валюты, мы быстро накопим нужную сумму. Возможно. Поддержал я эту тему. В интервью разработчик сказал что-то вроде со дня на день. Завтра, а точнее, через пару часов, будет небольшое обновление, на полчаса отключит сервера. С видом знатока, сказал Сунгар. На офсайте раздел появился трансляции, а продажа валюты только с 1 июня, то есть через неделю. Я ж говорю, форумный задрот. Столько и уважения, сказал Малорик. Кста, Джи, ты же хил, откуда у тебя столько дамага было завалить элитку на нулевом? Кайтил удачно, не вдаваясь в детали, рассказал им о своем достижении. Вот, как-то так, понятно, тебе нехило повезло, сказал Сунгар. И судя по тому, что ты говорил, у тебя высокий параметр разума и удачи. Повезло вдвойне, а ты действительно разбираешься в игре. Я посмотрел на него с уважением. Не каждый это поймет после рассказа. Это мой братишка. Схватив его голову под мышку, Малорик почесал ее. Он и в универе на золото идет. Хорош, сказал Сун, вырываясь из его объятий. Ладно, Джи, рад был знакомству, но мы уже восстановили ману. Да и я тоже. Заболтался с вами. Улыбаясь, кинул им троим приглашение в друзья. Будет нужен прямой хил, пишите. Договорились, сказал Малорик, а его братья кивнули в ответ. Похлопав себя по щекам, встал и согрел ближайшего зомби. Нужно было добить 9%. Было близко. Усаживаясь на камень, стал восстанавливать ману и здоровье. Согрев зомби, удачно бегал с ним, а еще более приятное, что вылетело несколько критов подряд. Но под конец, встретил скелета. Маны было немного, поэтому пришлось тупо бегать. Пару раз скелет догонял меня, каждый его удар отнимал около 80% жизни. Подозреваю, что если бы на мне не было комплекта на тело, то я бы умер после первого, но везет только подготовленным. Пока он пытался меня прибить, я успевал отрегениться и нанести ему немного урона. Зомби подарил 7% опыта, а вот скелет перенес меня на заветный 3-й уровень. Также со скелета упала пуха на мага со статом магия, я был в шоколаде. Зелья осталось немного, поэтому я бегом, собирая паровоз, побежал на выход. Добравшись до города, с сожалением увидел, что там бам не в сети. Пришлось пройтись по лавкам, выискивая недостающие части комплекта. Пуху продал за рекордные 80 кредитов. Одну зеленую шмотку поменял на часть комплекта тела Оракула, а вторую купил за 20 кредитов. Теперь у меня был весь комплект. Бонус полного сет тела Оракула. Плюс 20 брони. Плюс 6 тела. Плюс 6% скорости движения. плюс 4 восстановления жизни в бою. Для сета-новичка, очень серьезные параметры, на мой взгляд. А еще очень понравилось, что комплект неплохо выглядел, такой, классический пират с посохом на изготовку. Заскочив к Ишу, улучшил сду до 4. Забежав к алхимику, закупил зелье восстановления, 8 маны и 1 здоровья. Открыв окно характеристик, посмотрел на свои бицепсы. Имя – Джи. Класс – Оракул. Уровень – 3. Характеристики. Тело – 5 плюс 7. Разум – 11 плюс 1. Магия – 8 плюс 1. Удача – 10 плюс 1. 1200-1200 хп. 1200-1200 мп. Броня – 20. Восстановление хп вне боя в бою 24-4 йет в минуту. Восстановление МП вне боя в бою 24-0 йет в минуту. Навыки. Малое исцеление 3, 100-100%. Малое самоусиление 3, 25-100%. Малое проклятие движения 3, 60-100%. Малое благословление скорости 3, 100-100%. Слабый духовный удар 4, 0-100%. Под бафом скорости я наконец-то почувствовал, как мои движения ускоряются. Внимание! Игровые серверы будут отключены через 1 час. Глава 17. 1 час. Идти искать группу. Бессмысленно. Подумал я. Точно. Квест. Открыв карту, посмотрел на место, в которое мне нужно было попасть. Оно находилось достаточно далеко, но если сократить путь через кладбище, то можно было бы успеть до закрытия серверов. Баф на скорости самоусиления. Получив их, я побежал в сторону кладбища. Пробежка с огромным паровозом по кладбищу была эпической. Игроки, увидев меня, разбегались в разные стороны, рассыпаясь в проклятиях. «Идиот!» — кричали они мне. «Безопаска в другой стороне!» В ответ, я лишь махал рукой и безумно смеялся. Это действительно было весело. Продвигаясь вглубь, видел все меньше и меньше групп. Но все больше высоких уровней встречалось мне по пути. Особенно запомнился один воин. С двумя мечами, он сражался сразу с тремя скелетами 4 уровня. И они по нему не попадали. От осознания этого, я запомнил ник игрока Твомаонс. Как только выберусь из кладбища, добавлю его и поинтересуюсь, как добиться такого результата. Пробежав еще немного, увидел впереди огромный открытый склеп, в который входила группа 5-уровневых игроков. На босса идут, подумал я, буду иметь в виду, что он там. Оббежав склеп со своим паровозом, наконец-то достиг ограды. Однако она была слишком высокой, чтобы я мог через нее пробраться, а протиснуться через прутья не представлялось возможным. Пришлось бежать вдоль ограды, попутно собирая еще больше мобов за собой. Неожиданно с правой стороны в меня прилетел сгусток огня, минус 200 хп. Оглянувшись, увидел двух мини-боссов скелета мага и зомби-воин. Маг кастовал очередное заклинание, а зомби активно ковылял за мной. Черт, выругался я, после этих слов, будто удача отвернулась от меня. Баф скорости упал и скелеты стали меня догонять. В этот момент скелет маг спустил очередной сгусток огня, а затем побежал за мной. Минус 200 хп, он бьет на определенное количество, проскочила мысль, но была унесена другими вглубь. Нужно найти выход. Метрах в 100, виднелся еще один большой склеп, примыкающий вплотную к забору. Шанс, главное успеть забраться на него. В голове я уже построил план, как быстрее всего забраться. Около склепа был слегка разрушенный памятник, на который я наступил, как на трамплине, взмывая ввысь. Махая руками и ногами, пытался лететь, а попутно молился, что достану до парапета склепа. Со звуком шлеп, я врезался в колонну, но умудрился зацепиться правой рукой за парапет. Посох уже давно лежал в ножнах. В мирном режиме, посох находился за спиной, как и почти любое другое оружие. По желанию игрока можно было изменить место ножен или же само оружие требовало определенного места, которое нельзя было поменять. Но все это было неважно. Я, напрягаясь изо всех сил, подтянулся и смог вытащить себя на парапет. Толпа мобов словно волна ударилась о стену склепа, заставив меня понервничать. Но склеп выдержал. Показав мобам извечный жест согнутой руки, я уже хотел было расслабиться, как в меня прилетел еще один фаербол от мини-босса. Минус 200 хп. Значит, 100% бьет на определенное количество. Трижды по 200 не может быть случайностью. Подумал я, спрыгивая с парапета за ограду. Минус 50 хп. Приземление вышло неудачным, но это лучше, чем упасть плашмя. Встав, увидел, как мобы расходятся по своим местам. Надеюсь, никто не додумается огреть кого-то из этой толпы. Пробормотал я, двигаясь по карте, к нужному мне месту. Обычные мобы 5 уровня, были, мягко говоря, ватой. Столкнувшись с полутораметровой дохлой собакой, я не смог убежать от нее, пришлось вступить в бой. Но после первого удара, я снес ей треть жизни. С нее упал белый шлем на 5 уровень, который поместился в единственную пустую ячейку. Такими темпами, нужна будет сумка. До этого было не критично, но сейчас уже чувствуется ее нехватка. Думал я, топая в направлении хижины. Сегодня после обновления должны открыть донат-магазин же, или он уже есть. Пошарившись по доступным настройкам, вспомнил о игроке две луны. Кинув ему приглашение в друзья, продолжил поиски шопа, которые не увенчались успехом. Значит, после обновы его введут. До хижины я добрался за рекордные 57 минут. Идти сейчас к лекарке Монне нет смысла, а точнее рискованно. Если у нее будет какое-то задание на время, из-за отключения серверов, я могу оказаться в пролете. Нажав на кнопку выхода, отправился в реальность. Глава 18. Обновление. Выйдя из игры, посмотрел на часы. 4:58. Обновление в 5 утра, это сильно. Посмотреть форум, что ли? Мысли были вялыми, больше хотелось вернуться в игру и продолжить выполнение задания. На форуме сразу же появились сотни обсуждений на тему, что введут, где найти и так далее. Однако, ровно в 5 утра, появился заголовок на центральной странице от разработчиков. Уважаемые игроки, через 30 минут, игровые серверы снова станут доступными. Просим вас не спамить в техподдержку. Для вас мы подготовили список обновлений, который будет введен в игру. 1. Будет доступен внутриигровой магазин. Ссылка на список товаров. 2. Будут введены 5 подземелий от 0 до 5 уровня. Ссылка на список подземелий. 3. Квест добыть 5 ед. Праха, теперь не цикличный. 4. Для всех пользователей, которые хотят остаться анонимными, при входе в игру, единоразово, будет доступна бесплатная опция сокрытия. 5. Будет введена система рейтинга. Ссылка на список рейтингов. Каждый игрок, зарегистрированный до обновления, получит 100 бонусов во внутриигровом магазине. Владельцы шлемов и капсулы от нашей компании получат 1000 бонусов. Под этим постом за то время, что я читал, уже набралось около 10 тысяч комментариев. Просматривать их не было никакого смысла, поэтому я тыкнул на ссылку со списком донат плюшек. Внутриигровой магазин. Надпись была красивой. Поверх нее постоянно проскакивали искорки, а из-за букв выглядывали непонятные маленькие существа. Сам магазин делился на три категории. Расходники. Декоративная одежда. Декоративные питомцы. В расходниках было разграничение по уровню. 0-10. 10-50. 50-100. 100+. Не достигнув определенного уровня, невозможно было увидеть список товаров. Мне был доступен список для игрока 0-10 уровня. Водичка 1 мгновенно восстанавливает 80% маны. Откат 1 минута. Хлебушек 1 мгновенно восстанавливает 80% здоровья. Откат 1 минута. Кусок стейка 5 после использования вешает на персонажа баф плюс 2 тела. Время действия 10 минут. Откат 30 минут. Ножка жареной птицы 5 после использования вешает на персонажа баф плюс 2 разум. Время действия 10 минут. Откат 30 минут. Жареное мясо фуриса 5. После использования вешает на персонажа баф плюс 2 магия. Время действия 10 минут. Откат 30 минут. Жареное мясо счастливого зверя 5. После использования вешает на персонажа баф плюс 2 удача. Время действия 10 минут. Откат 30 минут. Кусок черной ткани 10. После использования вешает на персонажа баф сокрытие, не позволяющий видеть о нем никакую информацию. Время действия 10 часов. Большой кусок черной ткани 500. После использования вешает на персонажа баф сокрытие, не позволяющий видеть о нем никакую информацию. Время действия 30 дней. Свиток зеленой молнии 100. Урон 200. Параметр вашей магии. Для использования нужно прочитать написанное в свитке. Откат 1 сутки. Свиток телепортации 10, позволяет мгновенно переместиться в начальный город. Откат 1 сутки. Слюнки мои закапали на водичку и мясо фуриса. На мой взгляд, самые полезные вещи из всего доступного. Телепорт поможет только на крайняк, и то 10 баксов. Не-е-е, такое себе. Богатым будет в кайф, конечно, так же как и куски сокрытия информации. Кашникам полезно, остальным, только если есть большая куча бабок. По крайней мере, Теперь на фарме, если сильно прижмет, можно будет прикупить водичку. Один бакс того стоит, если награда будет полезной. Раздел декоративной одежды, я посмотрел по диагонали. Да, есть прикольные вещи, которые в игре вряд ли будут реализованы в виде костюмов, но тратить на это деньги могут только помешанные и богатые. А в раздел с декоративными питомцами меня заинтересовал. Поберушки, ездовые питомцы, это фантастически круто. Во множестве игр были так называемые пылесосы, которые бегали, подбирали выбитый дроп. Теперь они будут и в этой игре. Доступных видов было море, и цены на каждого разнились, до абсурда. Ну, вот например, пылесос Пикачу стоит 10 тысяч баксов. Кому нужна такая поберушка? Это насколько надо быть отбитым, чтобы брать его. Но после того, как я открыл его описание, мне стало понятно, у каждой поберушки было свое время подбора. Топовые имели нулевое время подбора, тогда как самые дешевые от 10 секунд на сундук. Время не критичное, если ты не убиваешь мобов сотнями. Но мне все равно ничего не было по карману. От 300 баксов за самую ленивую поберушку. Для интереса также посмотрел список доступных ездовых питомцев, но был приятно удивлен. Никаких быстрых тут не было. У всех ездовых была одинаковая скорость равная 100. Ниже приводилась справка, что скорость вычисляет по сложной формуле, которую я не понял, и сама скорость 100, приблизительно равна 10 км/ч. Также там было написано, что более быстрые ездовые питомцы находятся в игре. Вернувшись в раздел с поберушками, увидел похожую справку, только в ней говорилось о том, что в игре есть и другие виды декоративных питомцев. Также в ней писали, что шоп питомцев невозможно убить, а вот добытых в игре можно, но их можно воскресить или они сами воскреснут через какое-то время. Одним только этим описанием разрабы дали намек на то, что в игре можно добывать все то, что они выкладывают в шоп, а в некоторых случаях даже лучше. Думал я, открывая раздел форума про оракулов. Здесь были сырые топ-гайды на оракула. Как им играть, как убегать, ни в коем случае не дамажить. После одной этой фразы поставил гайду отрицательную отметку. Если хил, то не может дамажить. Идиоты, повсюду стереотипные идиоты. Закрывая такие гайды, думал я, среди тонны мусора были и крупицы полезных знаний. Например, один из пользователей советовал для хила отключить функцию игровой куклы, так как она тормозит анимацию скилла. Он привел довольно убедительные доводы, чтобы я всерьез задумался над этим. По его словам, каждый раз, когда вы используете то или иное умение, ваш персонаж поднимает руку, встает в нужную позу. Но, когда вы отключаете, анимации не происходит, что сокращает на один, а иногда больше, секунд. Под этим постом были рассуждения других игроков, особенно магов, которые плевались ядом, вспоминая, как они отключали куклу. Им приходилось делать самим нужные жесты или читать заклинания, что естественно не уменьшало, а только увеличивало время каста. А ведь две луны, наверное, играл без куклы. Вспомнил я встреченного двурукого воина. Ведь если так посмотреть, то становится логичным. Может, он в реале занимается каким-нибудь фехтованием? Я еще больше задумался над тем, чтобы в реальности начать ходить в секцию. Если дядя Грег даст мне нормальную зарплату, то можно будет подумать над этим, а пока бесполезно. Пока я лазил по форуму, читая комменты, время обновления подошло к концу. Допив остатки газировки, выкинул бутылку и надел шлем. Глава 19. Лекарка Монна. Уважаемый игрок, 1 июня будет введено обновление, которое позволит всем снимать видеоигры. Если вы желаете оставаться анонимным на всех видео, в которых вы случайно или специально попадете, нажмите «Да». Если вас это не интересует, нажмите «Нет». Стоило попытаться войти в игру, как сразу же выскочило это сообщение. Выбрав «Да», передо мной открылся огромный список образов, которые я мог использовать. Так как вы владелец нашего шлема, то вам доступен любой образ, абсолютно бесплатно. Выскочило сообщение, когда я просматривал заинтересовавший меня образ, хотя образом это было трудно назвать, скорее маска, которая в зависимости от ее цены, скрытой для меня, умела двигаться или была полным костюмом. Просматривая, натолкнулся на прикольный образ, скрытое во тьме лицо с капюшоном, ярко-красный местами порванный плащ, пластинчатая броня, покрывающая все тело. При движении образ создавал небольшой шлейф тьмы. Было очень, очень круто. Посмотрев его несколько раз, не удержался и выбрал этот образ. Образ активирован. следующая смена будет платной, а я и не собираюсь», — подумал я, входя в игру. Подойдя к хижине, вежливо постучался: «Входите», — раздался мелодичный женский голос. Войдя внутрь, увидел красивую высокую эльфийку, которая развешивала травы. «Здравствуй, игрок», — вывела она меня из задумчивости. «Здравствуйте, Монна, меня зовут Джи». Представившись, я слегка поклонился. «Меня к вам прислала Иш, и просил передать это. Для квестовых вещей была отдельная вкладка. Достав оттуда цветок, я передал его лекарке». «О, она взяла цветок и съела его». Прожевав цветок, она сказала: «На тебя он потратил цветок долголетия, чем же ты заслужил его признание?» Я был еще в ступоре после увиденного. «А что? Цветок был очень ценный, я бы сказала, очень». Она взяла стакан и стала наливать воду. «Но его могут выращивать всего несколько существ в этом мире. В диком виде он не встречается. Поэтому этот цветок уникален, особенно для эльфов». Она немного покраснела, но потом добавила: «После 100 лет мы начинаем стареть, так же как и люди, а каждый такой цветок дает нам еще 100 лет беззаботной жизни. Люди же получают 20 лет, если тебе интересно». «Спасибо за то, что просветили». Кивнув в знак благодарности, я продолжил: «Я смог удивить Айше тем, что прокачал свои навыки на нулевом уровне. Видимо, ему было тяжко видеть бездельников», — грустно сказала Монна. «Раз ты так выделился, значит, ты не безнадежен. Может, поможешь мне немного?» «С радостью». Из-за некроманта в лесу стали появляться логово мертвых животных, — сказала она и глотнула из стакана. «Я же смотрел, как капелька воды стекает по ее шее прямо в вырез платья». Допив, лекарка вывела меня из созерцательного состояния, продолжив объяснять свое задание. «Мне нужно, чтобы ты добыл из каждого логова по 1 уникальному растению, что могут появиться только в них. Монстры сильны, но если ты произвел впечатление на Айша, то должен будешь справиться. Однако помни, что растения очень недолго имеют волшебные свойства». «Вы получили задание «Сбор уникальных растений». Сбор уникальных растений. Статус «Уникальное». Задача: принести лекарке Монне 5 уникальных растений из логова мертвых животных. Логово мертвых волков, ягоды тьмы. Логово мертвых гончих, цветок поглощения. Логово мертвых медведей, семя разрушения. Логово мертвых гномов, каменный цветок обвала. Логово мертвых змей, стебель ядовитого поцелуя. Ограничение: после того, как вы добываете растение, у вас есть 5 минут, чтобы принести его знахарке. Если вы не успеваете, задание считается проваленным. Награда: неизвестно плюс. Интересно, что за плюс появился. Похоже, награда должна была быть за предыдущий, но если я выполняю и этот, то она удваивается. Это становится интересным, — размышлял я, читая задание. «На твоей карте отмечены приблизительные места, где я видела логово», — сказала Монна. Посмотрев на карту, увидел синие круги, которые были приблизительно в 5-6 минутах от хижины. «Если бегом и еще под бафом, то можно успеть». Осматривая карту, подумал я: «Я сейчас же отправляюсь добывать нужные вам растения». Поклонившись, вышел из хижины, направляясь к ближайшему кругу. «Ты еще в сети?» — пришло мне приватное сообщение от Лизы. «Да, выполняю задание. Фи, я хотела тебя позвать пофармить вдвоем». «Извините, мадам, не могу», — смайлик, разводящий руками. «Ну ладно, я еще пару часов буду онлайн», — смайлик, подмигивание. «Если закончу быстро, то напишу», — смайлик, показывающий ок. Закрыв чат, согрел ближайшего мертвого волка 6 уровня. «Все же элитка, даже меньше уровнем, куда сильнее этих мобов», — подумал я, подбирая серый сундук, который сыпанул немного кредитов. Потихоньку продвигаясь, я обходил территорию, в которой должно быть логово. Приходилось быть внимательным, так как мертвяки выскакивали отовсюду, а радиус агро был гораздо больше, чем у мобов на кладбище. Иногда приходилось драться с 2-3 мобами, но из-за высокого показателя брони и моего параметра тела, урон был небольшим. Своевременный подхил так вообще нивелировал урон 3 мобов. Проходя мимо небольшого завала в лесу, обратил внимание, что там тусовались сразу 5 волков. Убив их, я наконец-то обнаружил первое логово. Глава 20. Логово. Вход был незаметным, пока я не подошел к нему на расстояние 10 метров. Думаю, если бы не 5 волков, то я бы вообще прошел мимо. Вы вошли в логово мертвых волков. Пройдя через едва видимую пленку, я оказался внутри. Это была огромная яма, выкопанная зверьми. Свисающие корни дерева, погрызанные волками, а также куча костей, разбросанные по всему полу. Вот что предстало перед моими глазами, а нос учуял запах, мерзкий запах гнили. Разрабам не хотелось бы потерять людей из-за неприятных запахов, так что пахло достаточно слабо. Также, по всей яме, бродило, где-то с десяток волков, которые периодически порыкивали друг на друга при столкновениях. Выцепить по одному не удалось. Первая же атака согрела четверых, по пути зацепив и пятого. Тактика «бей-беги» тут не сработает, мобы-волки бегают быстрее, чем я под бафом. Потому, пришлось принимать урон на себя, подхиливаясь и попутно убивая одного за другим волка. Справившись со всей пятеркой, до меня наконец-то дошло, что я забыл, что хотел по возвращении отключить игровую куклу. Не став агрить следующих, зашел в настройки и выключил куклу. После подтверждения, меня охватило странное чувство легкости. Будто до этого я таскал на себе огромный рюкзак, набитый камнями. Немного попрыгав, привыкая к этому странному чувству легкости, я дождался полного восстановления маны. Уже по привычке я хотел вытянуть руку, для того чтобы использовать сду, но сдержался, выбрав целью одного из волков, мысленно использовал умение. Результат превзошел мои ожидания. Умение было использовано, а я сэкономил пару секунд. Волк притащил с собой оставшихся мертвых братьев, в количестве 7 штук. Так как мобы не могли сразу все атаковать, я стал пытаться уклоняться от атак тех, которые прыгали на меня. Выходило так себе, но это было лучше, чем просто стоять и принимать весь урон на себя. Одно-два уклонения были удачными, что я посчитал очень хорошим результатом для такого новичка, как я. Волки были убиты, а я подошел к центру пещеры, где в груди костей рос куст с одинокой красной ягодой. Перед тем, как ее взять, дождался отката бафа и повесил его на себя. Взяв ягоду, несмотря на ее характеристики, побежал со всех ног в сторону хижины Монны. Через 3,5 минуты, я отдавал ягоду лекарке. «Спасибо, эта ягода идеальна». Взяв ягоду, она положила ее в специальный ларец, который при открытии засветился фиолетовым светом. «Жду остальные растения», — сказала она, закрывая ларец. «Уже бегу», — пробормотал я, выходя из хижины. Следующее логово я нашел через полчаса. Гребаные змеи, они устроили себе логово под камнем. И если бы я не стал залезать на него, чтобы посмотреть округу, то хрен бы его нашел. Внутри было очень много змей. Агрились они сразу по десятку. Урон от укуса был мизерным 1.5, но эти мерзкие твари вешали отравление трупным ядом, которое еще вдобавок стакалось до 10. За каждый тик на 10 стаке отнималось по 80 здоровья. За 10 секунд, что висело отравление, они снимали мне 830-850 хп. Приходилось тратить лишнюю ману на свой подхил. Но в конечном итоге я зачистил логово и взял квестовый стебель, с которым помчался к хижине. В игре не было такого параметра, как усталость. Разработчики объясняли это тем, что герои никогда не устают. Но на самом деле была такая вещь, как моральная усталость. И если ты устал морально, то в игре на твоем персонаже это будет отображаться в виде замедленного удара или медленной скорости бега. Таким образом, разрабы скрытно поддерживали боевой дух, который не должен был угасать во время нудного гринда или долгих скучных квестов. Прибежав к лекарке, отдал ей стебель. «Впитавший в себя яд мертвых змей, он идеально подойдет для черного зелья отравления», — сказала она, пряча стебель в тот же самый ларец. «Ты хорошо стараешься, а Иш не зря нахваливал тебя, но остались еще 3 растения. Понял, уже ушел за ними». Сказав это, отправился в следующий круг поисков. С пещерой гончих мне повезло. Она нашлась сразу. Видимо, удача наконец-то повернулась ко мне за передом, то есть, вычистив пещеру, помчался с цветком поглощения к Монне. Очень хорошо. Она спрятала цветок в ларец. Его размер идеален. Осталось 2 растения, джи, битый час. Просто час, потраченный в пустоту. Сраные медведи, которые оказались элиткой 7 уровня. Очень обрадовало то, что в самом логове их оказалось всего 3, и я чудесным, а точнее чудесным терпением, вытаскивал их по одному. С каждым разом, у меня все лучше получалось уклоняться от атак. Особенно четко это проявилось именно на медведях, где они попадали по мне 1-2 раза за всю их долгую жизнь. Если бы не то, что они иногда били быстро сразу 2 лапами, то и эти пару атак я смог бы проигнорировать. 7 разрушения появилось в воздухе, подсвечиваясь появившимся лучом света сверху. Взяв его, побежал к Монне. Какое большое семя! Бережно взяв его, Она немного покрутила его, внимательно осматривая. «Это очень хорошее семя. Спасибо тебе. Остался лишь каменный цветок обвала. Уже отправляюсь», помахав ей рукой, вышел из хижины. Время текло незаметно. Гномы оказались не особо толстыми, но очень сильно бьющими. Каждый их удар оглушал на секунду, а все потому, что эти коротышки носили огромные деревянные молоты. Махали они ими «будь здоров», но после парочки убитых, я смог найти нужный ритм для их убиения. Наступает ночь. Все монстры получают баф «Сила ночи». Не замечая в лесу захода солнца, я пропустил тот момент, когда наступила ночь. Однако, мне было все равно. Баф на плюс 10% к силе, не такой ужасающий, а вот плюс к драпу был бы очень кстати. За все время поисков, мне упала пара белых вещей, одна из которых была заменена на зеленку на воина, выпавшая из одного медведя. Кредиты сыпались нормально, но их было маловато. После логова змей, где с каждой змейки падало по 6-10 кредитов, мне снова хотелось их убивать. Все навыки, кроме сду, уже добрались до своего потолка. Это означает, что мне потребуется 2000 кредитов для их повышения. Сейчас у меня в кармане лежит 1319 кредитов. Хватит на пару повышений, но нужно же больше. Логово гномов найти не составило труда. Старая каменоломня, в которой я впервые увидел жилы металла для крафта. Жила металла. Прочность 100%. Кирки нет и нет смысла лезть. Промелькнула мысль, а я уже заходил внутрь. Вы вошли в логово мертвых гномов. Рудокопы, рудокопы. Напевал я, убивая очередного гнома. Всюду падают они. Где же конец, а конца и краю нет. На самом деле я уже дошел до финальной комнаты, но для большего пафоса пришлось добавить такую рифму. 10 гномов, трупов рудокопов, молотили камень, а рядом с ними стояла элитка, мертвый надсмотрщик гномов, элита, уровень 8. Это было уже проблемой. Рудокопы не оглушали, а вот в руках надсмотрщика был железный молот. Если он попадет по мне, я определенно стану трупом. Задание не стало уже таким простым. Вытащив пару ближайших ко мне гномов, я быстренько расправился с ними. И вот уже когда я хотел тащить остальных, меня заметил надсмотрщик. Че-то не то крикнув, не то рыкнув, он заставил всех рудокопов бросить молотить камень и пошел на меня. Я же, не будь дураком, сразу побежал по кругу пещеры, попутно выбивая одного моба за другим. Коротенькие ноги гномов компенсировались их силой, но догнать они меня не смогли. Даже когда упал баф скорости, я все равно был быстрее. Тихо, мирно, уже не боясь за свою тушку, добил всех, попутно выпив все зелья, что были у меня в инвентаре. Неблагодарное это занятие, пробормотал я, собирая дроп. Может, купить поберушку? Ага, сейчас, Джо. А жрать что ты будешь? Лапу сосать? Разговаривая сам с собой, собрал все сундучки. С надсмотрщика выпала сетовая шмотка на мага, дающая плюс 1 к разуму. А теперь, 1, 2, 3, побежали. Схватив цветок, припустил со всех ног к хижине Моны. Глава 21. Награда. Быстрее клади его в ларец, услышал я, вбежав в хижину. Мгновенно сориентировавшись, положил каменный цветок в ларец, который был моментально захлопнут лекаркой. Отлично, ты успел. Она прижала руки к груди, выражая свое восхищение. Честно говоря, я не надеялась, что ты справишься. Еще бы, если бы не прокачанный сду и запас зелий, то окочурился я бы на одних только мишках. Подумал я, рад, что смог вам помочь, сказал я, делая небольшой поклон. Задание «Сбор уникальных растений» выполнено идеально. Ты отлично справился, принеся все 5 растений. Монна достала из небольшого сундука, стоящего в глубине хижины, несколько книг. Подойдя ко мне, она продолжила говорить. Как ты знаешь, я лекарка. Это мирный класс, но до этого я была одним из лучших исцеляющих. Скрытый класс хила. Проскочила у меня мысль. Сменив класс, у меня остались несколько уникальных книг навыков. Она положила на стол 4 книги. Для того, чтобы ты понимал, что выбираешь, я расскажу тебе о книгах навыка. Они делятся на 2 категории: общие, которые доступны всем классам, и специализированные, которые доступны лишь определенному классу. Также книги навыков бывают различного качества и степени редкости, как любое снаряжение, начиная от белого обычного, заканчивая эпическим золотым. Эти книги навыков, что лежат перед тобой, относятся к разряду специализированных для оракула. Одну из них я тебе дарю, как тому, кто принес мне цветок, вы получили редкую книгу навыка «Быстрое воскрешение». «Быстрое воскрешение» мгновенно воскрешает выбранного умершего с 10% жизни иманы. Затрат иманы – 500, откат – 1 минута. Этот навык для меня очень ценен, грустно сказала Монна. Когда-то я с помощью него была знаменитостью в столице, а группы со мной действовали в разы эффективнее, ведь им не нужно было бояться умереть. Она все так же грустно улыбнулась. Но это все в прошлом. Надеюсь, этот навык тебе поможет так же, как мне. Она показала рукой на три оставшиеся книги, которые никак не опознавались. Здесь три книги навыков. Один обычный, один редкий и один уникальный. Только от твоей удачи зависит, какой ты возьмешь себе. Не размышляя, я взял крайний левый, как настоящий мужик. Сопли и сомнения в такие моменты для слабаков. Вы получили редкую книгу пассивного навыка «Магия». «Магия» навсегда увеличивает характеристику «Магия» на 5.